срывающий анальные целки. Комната, в которую привели Диму, оказалась просто помещением из типичных порнофильмов. Секс-качели, металлические ремни с цепями и кожаными ремнями. Столы с различными секс-игрушками – это лишь малая часть, что успел увидеть мужчина. Стены, обшитые красной тканью, освещались приглушенным светом ламп на потолке. Дима тяжело сглотнул. «Дима, сегодня наша Люба решилась на анальный секс», – прошептала ему на ухо Катя, опуская руку на член Димы и возбуждая его одним касанием. Мужчина перевел взгляд на блондинку Любу, которая стояла раком на шикарном белом ковре. Люба была полностью голой, сиськи провисали от тяжести. На шее блондинки был кожаный ремешок, как на собаке. Дима не видел ее лица, но чувствовал, как она взволнована. «Оттрахай ее как следует», – произнесла брюнетка Кристина, подходя ближе. На брюнетке не было никакой одежды, только портупея, которую та туго затянула под своими тяжелыми грудями. Дима чувствовал, как возбудился. «Неужели мечты сбываются? Неужели я сегодня вытрахаю чей-то анус?» Думал он, принимая из рук Кристины флакон со смазкой. Дима приблизился к стоящей раком Любе. Он невольно потянулся рукой к ее белым ягодицам, гладя и сдавливая нежную кожу. Люба застонала, призывно выгнувшись ему навстречу своей пятой точкой. Дима хотел спросить, уверена ли она, но слова застряли у него в горле. Она хотела этого, иначе бы не стояла раком напротив него. Мужчина выдавил смазку на руку, обильно обтерев ею свой член. Даже от простого касания к своему половому органу его бросило в жар. Выдавив еще немного смазки, он начал втирать ее между ягодиц Любы, пальцем проникая в узкое анальное отверстие. Девушка вздрагивала, но не произносила ни слова. Откинув в сторону полупустой флакон со смазкой, Дима взял в руки член и направил головкой в анус Любы. Она напряглась всем телом, но мужчина нежно погладил свободной рукой ее ягодицы. Головка, несмотря на смазку, туго скользила в проход, заставляя блондинку вздрагивать. У Димы кружилась голова от возбуждения и алкоголя. Он перестал себя контролировать, когда начал проталкивать член в анальное отверстие Любы. Девушка начала вскрикивать, когда член Димы стал расширять ее тугую дырочку. «Прошу, остановись!» Вдруг взмолилась она. Дима ощутил, как его бросило в жар. Черт! Он не хотел останавливаться. На помощь пришла Катя. «Нет уж, никакого остановись! Дери ее взад!» – приказала секретарша. Дима одним рывком вошел на всю длину. Люба взвизгнула. Кажется, Дима даже услышал рыдание. Но останавливаться он уже не собирался. Мужчина замер лишь на мгновение, позволяя блондинке привыкнуть к его длине, а потом начал двигаться, прижимаясь к ягодицам Любы. В анусе было так узко, что Дима боялся кончить раны. Он долбился в узкую дырку, с наслаждением выслушивая вскрики и всхлипывания Любы. Его руки легли на ее талию, стали силой натягивать девушку на член. «Еще! Еще!» – кричала Катя, как безумная. Дима ускорил долбежку, расширяя анус блондиночки, пока члену не стало комфортно. Он отключил свои мысли, наслаждаясь долбежкой. Пока его член орудовал внутри анала Любы, Дима посмотрел на то, чем заняты другие девушки. Катя стояла сбоку от него, наблюдая за процессом. А три другие девушки удовлетворяли себя вибраторами и дилдо внушительного размера. По комнате разносились вздохи и стоны. Дима держался долго, но его член сам по себе стал впрыскивать в попу Любы сперму. Мужчина вздрагивал всем телом, хрипел и рычал, пока не опустошил свою мошонку. Он вышел из анала Любы, позволяя обессиленной девушке упасть на мягкий ковер. Судя по ее вздрагивающему телу, она испытала оргазм. «Теперь ты сорвал анальную целку нашей Любы», – довольно сказала Катя, обнимая Диму. Мужчина чувствовал себя удовлетворенным, но понял, что на Любе дело не закончится. Катя взяла его за руки и повела к брюнетке, Кристине. Дима не заметил, как девушку садили в кресле, подняв вверх ее попу. Она была скована ремнями, из ее щелки текло рекой. Дима не стал долго думать, поднялся на небольшое возвышение и вогнал свой член в вагину Кристины. Там было так расширено, словно девушка трахалась без остановки. Он стал двигаться быстро, долбясь по самые яйца, руками сжимая ноги Кристины до боли. Но вагина – это не анал. Дима понял, что может делать все, что угодно. Он вытащил свой член из вагины и переместил на анал. Кристина взвизгнула, когда он вошел в нее. Рядом тут же возникла Катя, цепляя на соски Кристины прищепки. Девушка визжала и стонала, подначивая Диму двигаться быстрее. Он потерял счет времени, трахая девушек по кругу. Каждая из них требовала от него трахать грубее, с ударами или осыпанием ругательств. Дима на всю жизнь запомнит, как трахал девушку на металлическом столе, когда та не могла даже двигаться. К концу он так сошел с ума, что трахал и кусал девушек за тело, прокусывая кожу чуть ли не до крови. В финале его ждала Катя. Она откуда-то принесла ведро с водой, усадила Диму в кресло и стала тряпкой отмывать его штык. Дима застонал, закусывая нижнюю губу. Катя терла его член тряпкой с силой, словно дрочила. Мужчина поднял взгляд от секретарши и посмотрел на других девушек, которые оттирали себя влажными салфетками и смотрели на него с довольным видом. Он обратил внимание на Любу. Блондинка водила салфеткой по своему животу, опускаясь до промежности и не отводя взгляд от Димы. «Я хочу еще», – прочитал он по ее губам. Когда Катя прекратила мыть его член и отбросила в сторону тряпку, тут же насела на него своим ртом, делая глубокий отсос. У Димы просто не осталось сил делать что-то самому, поэтому он позволил Кате взять над ним власть. Она заглатывала его член профессионально, по самые яйца, вводя языком по стволу. И когда он кончил, проглотила сперму всю до единой капли. Дима не помнил, как вышел из комнаты, пошатываясь, но довольно улыбаясь. Девушки шли за ним, поддерживая под руки. Когда они оказались в гостиной, тут же завалились на белый мягкий ковер и уснули, тесно прижимаясь друг к другу. Была глубокая ночь, когда Дима проснулся от непонятного толчка. Он открыл глаза, поднял голову и увидел, как над ним стоит Люба. Все остальные девушки спали, только блондинка стояла, широко разведя ноги над мужчиной. «Вытрахай меня взад еще раз!» – попросила она. «Без смазки! Хочу еще раз почувствовать боль, смешанную с наслаждением!» Диму не надо было долго уговаривать. От слов Любы у него моментально встал его штык. Девушка присела, перехватывая член одной рукой и направляя себе в анус. Она опускалась медленно, старалась не издавать ни единого звука, пока член полностью не вошел в анус. А потом она начала подпрыгивать на Дмитрии, закусывая нижнюю губу от наслаждения. У Димы кружилась голова. Он схватил Любу за груди и стал сжимать их, перекатывая между пальцами соски. Он был уверен, что раздолбал Любе весь анус, но она ничего ему не говорила. Просто упала на его грудь, трясясь от оргазма. А потом они уснули в обнимку, как любовники, которые долгое время не видели друг друга.